Глава 4. Спасение Розы Рин. Одно только согласие на задание сразу же повлекло за собой изменение характеристик, причем еще до каких-либо результатов выполнения. Такой и была расплата за помощь вампирам. «А-а-а, слава понизилась!» — воскликнула Сурка, согласившаяся помочь вслед за Видом. Остальные участники отряда тоже расстроились. В игре было не так-то и легко поднять славу. Даже при непрерывной охоте и выполнении заданий, ей удавалось повысить не более чем на 200 очков за неделю. Понизившиеся вера и удача, конечно, тоже не радовали. Но, по крайней мере, потерять их было не так-то и обидно. Уровень славы же, в отличие от них, напрямую влиял на получение заданий и даже учитывался при второй и третьей специализации класса. Первый меч серьезно спросил. «Вид?» «Да, учитель». «А если вдруг, слава станет равна нулю, то что тогда?» Эта характеристика у мечей была не ахти какой высокой, что для них вполне могло стать серьезной проблемой. А ведь Вид, едва услышав о просьбе вампиров, догадался, что могут последовать штрафы. В обычной ситуации я бы без какой-либо подготовки легко согласился бы на задание сложности Би. Но здесь земли вампиров, так что риск гораздо выше. Слава богу, штраф оказался не столь уж и огромным. И хоть Вид не хотел снижать боевой дух товарищей, он все же ответил, ничего не скрывая. «Тогда, например, в оружейной лавке вам не продадут меч». «Почему?» «Да потому что если вы никто, и звать вас никак, значит и хорошего меча не достойны». Уж в чем-чем, а в одержимости оружием первый меч любого переплюнет. И слова о том, что ему в реальной жизни коллекционирующему именитые клинки могут что-то не продать, сильно резанули по сердцу. И тут третий задался вопросом. «Ведь нет же правила, что оружие нужно покупать только в оружейной лавке. Разве нельзя самому пойти в кузницу и заказать меч?» «Можно, но так сложнее, потому что все хорошие кузнецы очень горды. Они хотят, чтобы их оружием пользовались известные личности. Если у тебя низкая слава, то, во-первых, цена сразу увеличится, а во-вторых, договориться о покупке станет намного труднее». Третий меч выдавил из себя слабую улыбку. «Ну, если так, то можно и потерпеть. В конце концов, все необходимое можно достать через Виида или Мануэ. И хоть оружие, заготовленное на заказ, обладало именно такими параметрами, что идеально подходили только его владельцу, игрокам оно не столь уж и необходимо. В самом крайнем случае, заказ можно сделать, пусть и переплатив, игроку-кузнецу». Поэтому третий и не сильно расстроился. А Вид продолжил, как ни в чем не бывало. «Да и в закусочные нелегко будет попасть». Как так?» «Так ведь приличные заведения не пускают кого попало». Раненым зверем завыл третий. Ему горько было слышать такие слова. Осознание того, что придется умерить свой аппетит, причиняло почти физическую боль. В реальной жизни ему, как и остальным мечам, приходилось соблюдать строгую диету, и только мир королевской дороги позволял им наслаждаться вкусной едой. «Что за... Неужели слава так важна?» «Надеюсь, мы не совершили ошибку!» Уже заволновались и ученики. Все они стремительно теряли боевой дух. Но Виит знал, как исправить ситуацию. «Братья! Нас ждет битва! Спасем красавицу-вампиршу, и тогда она...» «Она?» Жадно сглотнули мечи, посмотрев друг на друга, и одновременно пришли к одному и тому же решению. «Сейчас не время стоять! Если кто-то успеет раньше меня, срочно! Надо спасать слабый пол!» Больше Вид ничего не сказал, но этого и не потребовалось. Намек уже сделал свое дело. Сначала ученики, а за ними и наставники ринули штурмовать деревню. Никто не хотел оказаться последним, хотя бы из-за духа соперничества. «Подвинься! Я сам спасу Розы Рин! Все, кто ниже по рангу, а ну-ка пропустили меня! Эй, братишка, ты что же думаешь воспользоваться положением? Да тут на кону женщина!» Среди учеников и наставников поднялся гул. «Посторонись! Я спешу больше всех!» Как ураганный ветер пронесся сквозь толпу первый меч. Среди множества рас, схожих с людьми, женщины-вампиры обладали наибольшей красотой. Если лесные и высшие эльфийки привлекали внимание своим невинным обаянием, то вампирши коварством и манящими соблазнительными фигурами. Так что, может, кто-то и отказался бы отправиться на спасение Розарин, но только не мечи. «Как же все безнадежно!» – подытожила Сурка. Стоящая рядом с ней Рамуна слегка нахмурилась. «Мужчины все одинаковы». Видя, как мечи, до этого выглядевшие мужественными и непоколебимыми, чуть ли не наперебой побежали спасать красотку, девушки испытывали острое разочарование. Однако, что удивительно, 2-й и 16-й мечи остались на своих местах. Мэйрун это показалось очень любопытным. 16-й, а ты не идешь спасать вампиршу? Из всех мечей у 16-го была наиболее устрашающая внешность. В детстве, едва завидев его, племянники сразу же начинали плакать. Он настолько их пугал, что детей бросало в дрожь даже на утренней церемонии поздравления с Новым годом. Счастливо улыбаясь, 16-й ответил. «Я разговариваю через шепот с подругой». «С подругой?» От удивления все глаза на лоб полезли. 16-й и с подругой? Такое никак не укладывается в голове. Друзья были просто в шоке от того, что впервые видят меча, у которого есть девушка. «Что за бред?» «Ты часом не помешался?» «Выдумал девушку и теперь с ней разговаривает. А может, он ее и похитил?» Пока друзья высказывали самые разные предположения, Мэйрон с трудом пыталась совладать с собой, но все же не смогла сдержать любопытство и задала следующий вопрос. «А когда ты познакомился с ней?» «Во время битвы с костяным драконом. Ее зовут Ливиан. Какое прекрасное имя, не правда ли? Ха-ха-ха-ха-ха!» Не мог нарадоваться 16-й меч. Он рассказывал, как пожертвовал собой, и как в последний момент смог зарегистрировать дружбу. Ему до сих пор все это казалось сном. После того случая, как только выдавалась свободная минутка, они с Ливиан общались по шепоту. Девушка проявляла живейший интерес к мечу, ведь он показал себя открытым и надежным человеком, хотя и немногословным. Так у 16-го появилась собеседница, благодаря общению с которой он снискал почет и уважение со стороны остальных мечей, и они стремились брать с него пример. И этот случай тоже являлся одной из причин того, что все как сумасшедшие бросились спасать вампиршу. В глазах Мэйрон вспыхнул огонек восхищения. «Так вот как все было. Ну, конечно же, такой солидный мужчина, как ты, не мог не стать популярным. С тобой все ясно. А ты, 2-й, почему не идешь сражаться?» «Я храняю ее». Держа в руках меч, 2-й прикрывал собой Сэйчви. Высокорослая, толстая аркчиха и человек. Несмотря на свое богатырское телосложение, меч рядом с Сэйчви, чей рост превышал 2 метра, выглядел, мягко говоря, низковато. Из-за этого его слова про охрану казались немного странными, но он действительно остался, чтобы позаботиться об аркчихе. 2-й! Чик-чик! Сэйчви от избытка чувств не могла подобрать слов, сколько всего ей довелось пережить с момента вступления в отряд. Все относились к ней по-доброму, никогда и слова плохого не говорили. И вроде бы она безупречно вписалась в компанию. Однако Сэйчви ощущала себя паразитом, забирающим часть трофеев и опыта. Ведь она не могла даже присоединиться к сражению и выполняла лишь роль носильщика багажа. Ей было очень одиноко, грустно и даже стыдно. И вот неожиданно появился тот, кто что-то делает лишь ради нее, такой бесполезный. «Для меня не впервой, когда мужчины ведут себя подобным образом, но…» В реальности Сэйчви работала врачом-психиатром и была весьма привлекательна, поэтому частенько, даже на свиданиях вслепую, у нее не было отбоя от красивых и хорошо одетых ухажеров. К постоянному вниманию она уже привыкла, но играя в королевской дороге за уродливую аркчиху, она не могла не заинтересоваться мужчиной, который изъявлял желание беречь и заботиться о ней, невзирая на внешность. 2-й меч же, самый старший из инструкторов, просто по своей природе довольно трепетно относился к окружающим его людям. Вид тем временем выдвинулся вперед. «Ну что ж, пора и нам в бой!» «Подожди, Вид, сначала благословение!» Вспомнила о своих обязанностях священница Ирен и вознесла молитву. «О, священная сила, вселись в их тела и позаботься о них, не дай получить ранение, живительный источник!» После ее слов, окружающих на несколько мгновений охватило яркое белое сияние. Один из новых навыков, выученных Ирен. Он увеличил способности тела к исцелению и повышал защиту от физических повреждений и магии. да достигнет наивысшего подъема силы сражающихся лицом к лицу с порождениями зла, благословением. После двух последовавших друг за другом благословений, все, включая Вида, ощутили, что живительная сила буквально переполняла их тела. И хотя наложенные эффекты оказались не столь мощными, как у будущего преемника Ордена Фрейи, Альберона, по праву называемого одним из самых лучших священников, все же магия Ирен усиливала прилично. На этом приготовления к битве были завершены. Вид взглянул на Юрин. «Сестренка». «А?» «Спрячься где-нибудь здесь. Можешь побыть рядом с Мануэ». «Хорошо». «Если появятся монстры, беги изо всех сил, пока твой старший брат не расправится с ними». «Не переживай, бегаю я быстро». «Если проголодаешься, возьми повозки вяленое мясо». «Угу, я пока не голодна». «И даже если вдруг я не вернусь?» «Я непременно буду правильно питаться и хорошо себя вести». «И помни, мужчины...» «Да-да, все они волки, никому нельзя доверять». Вид все продолжал и продолжал говорить о том, что вампиры падки на женщин, поэтому ни в коем случае нельзя вестись на их уловки. Что, почувствовав усталость, нужно обязательно выделить время для отдыха, так как при низкой живучести моментально появляется слабость. И если переусердствовать, возникает переутомление. А в худшем случае можно подхватить простуду или заработать хроническую усталость. Мануэ аж перекосила. «Я и не знал, что Вид такой дотошный». Пейл был с этим согласен. «А Юрин молодчина. Так безропотно выслушивать его указания». «Но он как-никак родственник», — озвучил Зефи вероятную причину. «Когда младшая сестренка становится достаточно взрослой, чтобы надевать короткие юбки и гулять с мальчиками, беспокойство старшего брата невозможно выразить словами». Только раздав все наказы, Вид вспомнил, наконец, о предстоящем сражении. «Обстоятельства не терпят. Так что закончим пока на этом нашу краткую беседу». «Хорошо, братик». «У нас еще будет время». «Ага. Жаль, что разговор так быстро прервался. В другой раз поговорим без суеты». «Заметано». Неудивительно, что на лице всех, кто слышал это, считалось явное недоумение. В тот самый момент, когда оставшийся вместе с Видом отряд начал движение, ворота селения распахнулись настежь. «Глупцы, одурманенные вампирами! Покайтесь, покайтесь! Здесь ад, так что пусть они искупят свою вину! Отправьте их на встречу с Богом! Первый отряд рыцарей, вперед!» Религиозные фанатики, паладины, священники и инквизиторы тьмы формировали боевое построение. Вид предполагал, что при нападении на деревню завяжется нудная продолжительная осада, а вышло наоборот. Те, кто находился в селении, сами атаковали. «Путь, по которому вы следуете, против божьих помыслов!» — кричали священники. И в тот же момент скорость мечей, бежавших к воротам деревни, значительно снизилась. Задул сильный встречный ветер, и каждый следующий шаг стал даваться тяжелее. А священники тьмы уже снова что-то колдовали. «Люди, одурманенные злом! Вы прогневали Бога! Ужасная болезнь настигнет вас! И отвратительным запахом изойдете вы!» Кожа мечей позеленела. От тела стало исходить настолько жуткое зловоние, будто они гнили заживо. Обычные люди уже давно бы потеряли волю к битве и поспешно отступили бы, ожидая следующего удобного момента. Но, к счастью или нет, мечи отличались от нормальных людей. Третий довольно ухмыльнулся. «И всего-то! Да я бывало умывал лицо водой, в которой полоскал немытые 10 дней ноги!» Четвертый меч, припомнив свое прошлое, состроил коварное лицо. «Как-то я вернулся в Корею после двухгодичной тренировки в тропическом лесу. И когда зашел в баню, все сбежали оттуда из-за меня. Ха-ха-ха-ха-ха». Пятый же сказал с видом победителя. «А я даже одно время разводил в своих волосах тараканов». Привыкнув к постоянным экстремальным и похожим на ад тренировкам, они уже не пугались никакой грязи или запаха. А первый молчал и только улыбался. Это было очень-очень давно. Он молодой, едва начинал познавать меч. Его семья жила бедно, есть обычно было нечего. И если во время тренировки появлялось что-нибудь съестное, то меч тихонечко убегал в туалет. Уютное местечко, где ему никто не мог помешать. Тогда это была не комната с цивилизованной канализацией, что сейчас называют уборной, а просто старый деревенский туалет с дырой в полу, который приходилось чистить каждый раз, когда яма наполнялась доверху. Вот тогда-то, в туалете, он и привык игнорировать специфические запахи. Тот вкус, когда я, сидя на корточках, поедал сваренную на газовой горелке лапшу, был самым лучшим. Чем дальше в лес, тем ужаснее правда о прошлом мечи. Не обращая никакого внимания на последствия заражения, упадок сил и ломоту в суставах, бойцы продолжали двигаться вперед. «Стремительная атака! Безудержный меч!» От мечей стало исходить еле уловимое свечение, и скорость их передвижения значительно возросла. Стремительная атака. Техника на целых 25% повышавшая скорость передвижения. И вдобавок, она обладала большой разрушительной силой. Позволяла производить мощный натиск, как атака щитом у рыцарей. При этом, правда, расходовалось немало живучести. Но несмотря на недостаток, данная техника была чертовски хороша. Навык же «Безудержный меч» буквально и означал, что клинок вообще не останавливался, находясь в постоянном движении. Чередующиеся рубящие, колющие и секущие удары, плавно как вода и беспрестанно протекающие друг в друга. Если игрок не научится орудовать мечом, то даже выучив навык, не сможет им воспользоваться. Потому что когда монстр находится перед самым носом, нельзя просто бездумно махать клинком, не следя за равновесием и рискуя окончательно потерять контроль над ситуацией. Необходимо совершать по меньшей мере серию из 3 или 4 последовательных ударов, корректируя их в зависимости от ответной реакции противника. Проще говоря, благодаря усердию можно повышать мастерство и осваивать новые навыки. А вот только то, насколько полно их получится использовать на практике, полностью зависело от индивидуальных способностей каждого. «Рубим! Нас никто не сможет остановить!» Мечи, как сумасшедшие, неслись вперед, размахивая оружием. Они рассекали вызванный священниками сильный встречный ветер, чтобы в конце концов столкнуться с паладинами. «Бей их! Отправляй неверных на встречу с Богом!» Мечи и фанатики полетели друг на друга. «Молот Бога! Дрожь земли!» Звенели, сталкиваясь клинки и щиты. То тут, то там мелькали вспышки заклинаний. «Истребите их по воле Бога!» Выкрикивали инквизиторы, активно призывая омерзительных чудовищ. «О, сила Святого Духа! Спаси людей, испытывающих боль! Исцеляющая длань!» Когда кто-то из фанатиков получал ранение, священники тут же излечивали его. И несмотря на то, что они были не так уж и сильны в атакующей магии, в деле поддержания и восстановления здоровья с ними никто не мог сравниться. Мечи атаковали и били паладинов, как проклятые. Но сколько-нибудь ощутимого результата это не приносило. И ладно бы противники превосходили только по уровням, которые были не такими уж и низкими. Вдобавок паладины получали помощь священников и еще носили весьма неплохие доспехи, от вида которых у вида глаза на лоб полезли. «Полный комплект! Исключительно для паладинов!» Это один из самых популярных классов в игре. Во-первых, потому что паладины могли владеть различным оружием, начиная с меча и заканчивая палицей. А во-вторых, они использовали магию и имели высокую защиту, благодаря которой их довольно-таки нелегко было убить. Эти доспехи наверняка можно продать за большие деньги. Причем, возможно, даже без аукциона. В интернете полным-полно объявлений, отыщущих такие комплекты. «Как же правильно я сделал, что пришел в королевство вампиров?» Оставалось лишь победить в битве. А тем временем находившиеся в тылу врага священники, не переставая, благословляли и лечили, исполняя молитвы и возносили хвалу своему богу. «Да что же эти сволочи не умирают?» С досадой кричали мечи. «Похоже, все дело в тех святошах! Как подло!» Их здоровье уменьшалось с каждым полученным ударом, а паладины все еще были полны сил. Конечно, и среди противников случалось появлялись тем, кто от полученных ранений находился на грани жизни и смерти. Но они своевременно получали лечение от священников и сразу же выздоравливали. Посреди кровопролитного сражения строй паладинов ни на йоту не сдвигался. Держась очень сплоченно, как единое целое, они оттесняли щитами мечей, и те потихоньку сдавали позиции. «Магическая стрела! Ледяная молния!» Вражеские священники пользовались простыми, но в то же время эффективными заклинаниями, обрушивая их на позиции мечей. А хотя те обладали большим запасом здоровья и высокой живучестью, по сравнению с представителями других классов, На их телах постепенно появлялись все больше и больше ранений. Пейл, еще только намеревавшийся вступить в сражение, от беспокойства не находил себе места. «Такими действиями мы точно не провалим задание?» То и дело спрашивала Новиида. А тот качал головой. «Не волнуйся, мы успешно выполним его». Задание, полученное в деревне вампиров. Еще не так давно Ви сражался против вампирского клана Джиолио, возглавляемого Торидо. Ему пришлось мобилизировать все свои силы и навыки, заручиться поддержкой Эльберона, чтобы выполнить то задание сложности Би. Но теперь все было по-другому. Он выступал на стороне вампиров, и с ним была целая армия мечей, профессиональных воинов, с уровнем более высоким, чем у него тогда. Однако Вит смотрел на происходящее далеко не так оптимистично, как могло бы показаться. «Задание-то мы выполним, но нужно постараться обойтись без жертв». «Почему?» «Стоит лишь раз здесь умереть, и в царство вампиров больше не попадешь». «Так вот в чем подвох!» Пейл и Зефи были поражены. Понятно, что если все погибнут, задание будет провалено. Но вот то, что их раз и навсегда прогонят из мира вампиров, умершие игроки не смогут переродиться здесь вновь. Особенностью мечей была их несомненно выдающаяся атакующая мощь. Зато вот защитой они обладали слабой. Да и на объемы здоровья сильно рассчитывать не могли. Среди них не было ни одного с популярным ныне классом паладина. Так что даже магия им оказалась недоступна. Если бой затянется, а ранения все будут накапливаться, в конце концов боеспособность отряда упадет. И Пейл прекрасно это осознавал. «Если все так и продолжится, нам конец!» Скудных запасов маны и рен было недостаточно для лечения всех членов отряда. Так что если ситуация не улучшится, товарищи начнут гибнуть. Особенно это казалось слабых в плане защиты мечей. Так что чем дольше длилось сражение, тем меньше оставалось шансов на его удачный исход. По задумке Вида, первые минуты битвы отводились бойцам на то, чтобы оценить свои силы и узнать, на что способен враг. А уже затем, собравшись и выложившись по полной, создать все условия для будущей победы. Однако сейчас приходилось торопиться. На небе уже собиралась восходить третья луна, а значит вот-вот начнут сжигать вампиршу. Оставалось не так много времени, чтобы спасти Розарин. И нужно было как можно быстрее, одним рывком, взломать эту неприступную защитную стену в лице паладинов и священников. «На кон поставлю все!» От внутренних терзаний, казалось, душа у Вида вот-вот разорвется на части. «Комплекты доспехов! Придется отказаться от них, чтобы уменьшить потери!» Только при организованном бое можно свести ущерб к минимуму. И хотя командовать отрядом, численность которого превышает несколько сотен человек, довольно трудно. Без должного руководства, даже при победе потери будут колоссальными. Однако не так-то легко добиться, чтобы на такой местности бойцы держали правильное боевое построение. Кроме того, мечи, охваченные азартом, вряд ли стали бы кого-либо слушать. И Вит решил использовать хитрость, применив рёв льва. «Розарин, подожди, совсем немного! Сейчас Зефи пойдет тебя спасать!» Его усиленный магией голос прогромыхал над полем битвы, а слова произвели просто грандиозный эффект. Мечи, до этого поодиночке продвигающиеся к деревне, словно взбесились. «Что? Тот чистюля Ловелас идет спасать нашу Розарин? Нет, этого не может быть! Обидно, если ее спасет не кто-нибудь из нас! Всех красавчиков надо предать земле!» И мечи даже двигаться стали по-другому. Безрассудно рвавшиеся до этого к Розарин, соревнуясь и мешая друг другу, теперь они объединили усилия и всерьез ударили по строю паладинов. «Проворот! Поперечный удар! Мясорубка!» Мечи еще активнее стали использовать навыки. Клинок – это оружие ближнего боя. Можно было, конечно, атаковать им с дистанции, резко делая выпады. Но тогда увеличивалось потребление маны, а урон ослабевал. Потому-то мечи главным образом и предпочитали вести контактный бой, сближаясь с противником. Они умело пользовались простыми и в то же время эффективными навыками. К примеру, когда в них летели магические стрелы, мечи либо перекатывались по земле, либо высоко подпрыгивали. А временами, бывало, взмахивая клинками, делали сальто. Они демонстрировали поразительную ловкость, скорость, сообразительность и опыт. И использовали таким образом множество приемов, которые ожидаешь увидеть разве что в каком-нибудь фильме про кунг-фу. Прыжки, броски, падения, разнообразные выпады. Мечи просто блистали как в атаке, так и в защите. В водовороте сражения с паладинами они постепенно увеличивали темп, ради чего порой проходили по опасной грани, всего на пару сантиметров отклоняясь от вражеского клинка. «Ни в коем случае нельзя позволить ему сделать это!» «Знаю, мир несправедлив. Но пусть будет кто угодно, только не этот тип Зеффи!» Схватки один на один обычно хороши для дуэлей, когда на кону честь. На войне же для победы все средства хороши. Мечи то отступая, то стремительно продвигаясь вперед. Теперь по трое-четверо накидывались на одного паладина. Они отделяли его от остальных и старались как можно скорее убить. При такой тактике вражеские священники просто не успевали восстановить воину здоровье. Вот так, несмотря на наложенные проклятия и полученные травмы, мечи, используя свой богатейший опыт сражений, потихонечку теснили фанатиков. Между тем, истреблять врагов по одному с каждым разом становилось все труднее, потому что другие паладины тоже не сидели на месте, а бешено, как свирепые кабаны, бросались вперед. В вихре сражения все решали доли секунды. Стоило хоть одному паладину открыться, как тут же 5, а то и 6 мечей одновременно атаковали его. То и дело огорченно вздыхая, Вид по широкой дуге огибал место сражения. Он намеревался атаковать не паладинов, чьи доспехи его так и манили, а священников и инквизиторов, замерших в тылу вражеского отряда. Вроде как играл роль группы особого назначения. Рассудив, что красться по чистому широкому полю бессмысленно, Вид, наплевав на все, кинулся к фанатикам со всех ног. Рядом, не отставая, как ураган несся Зеффи. Поначалу намерения его были просты. Он ринулся за Видом просто из чистого интереса, проверяя, догонит он его или нет. И в какой-то момент оба словно почувствовали конкуренцию и стали постепенно увеличивать скорость. Ох уж это мужское самолюбие. Мелочь, конечно. Но ни один не мог позволить себе остаться в хвосте, несмотря на начавшую расходоваться живучесть. В равных условиях Вид был бы, конечно, чуть быстрее, однако сейчас ему мешали тяжелые доспехи, потому-то Зеффи и смог угнаться за ним. Стараясь выглядеть невозмутимо и следя, чтобы не сбивалось дыхание, Вид первым заговорил, показывая, будто бег совсем и не требовал сил. «А ты неплох!» «Да это пустяки!» Поддакнул Зеффи, не дрогнув лицом. «Может, сбавишь скорость? Тебе, наверное, тяжело!» «Разве что тебе тяжело. Я-то очень легкий. «Хо-хо. Однако, какой свежий ветерок. Знаешь, я сейчас использую лишь 1% своих сил». «А я только 0,2%. Пустое и безудержное бухвальство. Прямо как в детском саду. Тем временем Вид завел руки за спину. До священников еще оставалось приличное расстояние. Но у него было припасено кое-что, как раз для такой ситуации. Лук высшего эльфа Элрика. Мечта любого лучника. Вид поставил стрелу на тетиву и выстрелил в сторону священников. С тихим свистом стрела, наполненная магией воды, сорвалась в полет, оставляя в воздухе едва видимый след из мелких капелек. Спустя короткое время она достигла цели, и тут... Пш! В небе взметнулся столб воды, который затем мощной волной обрушился на священников. Вот она. Мощь заговоренной стрелы. Не то чтобы Вид умел так мастерски стрелять. В боях он практически всегда фехтовал. А что касается лука, то имеющихся у него способностей едва хватало, чтобы выпустить пару стрел по далеко находящимся монстрам. Сам же навык был низким. Так что Вид частенько мазал. Да и об особом уроне говорить не приходилось. Однако, воспользовавшись луком Элрика, он смог нанести священникам удивительно сильный удар. Вот что значит хорошее оружие. Видно, бегу стрелял из лука Элриков, священников и инквизиторов тьмы. Мана быстро уменьшалась, но ему было наплевать. «Ах вы трусы!» Взвыли фанатики. «Как смеете нападать на почитателей нашего бога? На вас обрушится небесная кара!» Вид и Зеффи неслись на предельной скорости, уже почти вплотную приблизившись к позициям врага. «Ради победы мне пришлось сделать крюк и пожертвовать возможностью добыть доспехи». Взгляд Вида похолодел. Священники тоже один из самых распространенных классов. Однако их ризы продавались по не в пример более низким ценам, нежели доспехи паладинов. Потому что духовникам не нужно было стоять на передовой во время боя, а следовательно, иметь такую же высокую защиту. «Полные комплекты доспехов!» Волна отчаяния и досады вновь нахлынула на Вида. «Техника секущего ножа лунного света!» Теперь его цель – священники. Вломившись в строй фанатиков, Вид стал быстро орудовать мечом. Благодаря значительно выросшему после последних заданий уровню, на каждого из священников уходило в среднем всего по 2-3 удара. «Браслеты, кольца, серьги, волшебные посохи!» Вид сметал на своем пути врага, выискивая и мгновенно подбирая только те предметы, на которых можно было заработать. Зефи не отставал от него и тоже атаковал священников. В это время, наконец, и Сурка сблизилась с противником, пустив в действие свои кулаки. Пейл же и Мейрон заняли позиции на вершине холма. «Триплет!» «Смертельный выстрел!» Эти двое со всей возможной скоростью стали пускать стрелы, оказывая поддержку друзьям. А стоящая неподалеку Рамуна читала заклинание. «Огненный торнадо!» И тут же в рядах фанатиков вверх взвился огромный огненный вихрь. Рамуна использовала его не только чтобы нанести урон. Этой крупномасштабной атакой она решила помешать священникам эффективно использовать свои благословения. Кричали фанатики, объятые языками пламени. Виджи не прекращал провожать каждого из них алчным взглядом. Как только поддержка от священников в плане защиты и лечения исчезла, паладины моментально утеряли былую мощь и, воспользовавшись случаем второй и третий мечи, прорвались к Виду. «Мы поможем! Все-таки надо сначала разобраться с поддержкой!» Увидев, что Вид в одиночку прошел сквозь сплоченные ряды врагов, они поспешили прийти на помощь. Но паладины не сдались так легко. «Мы с верою пройдем все испытания и возвратим неверующих к Богу!» Увидев, что обстоятельства складываются неблагоприятно, паладины хором запели. Если до этого момента они сосредотачивали все мысли на защите, то сейчас стали действовать совершенно по-другому. Воины отбросили свои щиты. «У грешных на пути стеной вставая! И примем смерть навечно нашей спутницей! Во славу Бога жизни отдавая!» Чем дольше продолжалось пение, тем яростнее паладины орудовали мечами. В какой-то момент они вообще кинулись вперед, позабыв о какой-либо защите, стараясь лишь убить как можно больше мечей. Преимущество вновь оказалось на стороне фанатиков. Мечи же уже действовали на пределе. Чтобы остаться в живых, им приходилось выкладываться по полной. «Чёрт! И откуда у них столько сил?» Количеством выжившие паладины по-прежнему превосходили мечей. Причем практически в 2 раза. И тем не оставалось ничего, кроме как выделывать невероятные маневры и выискивать малейший просвет в рядах врага, чтобы не дать себя окружить. И хотя мечи, несомненно, получали огромное число повреждений, так как паладины, в отличие от них, не тратили силы на защиту, войско фанатиков все равно таяло намного быстрее. Ожесточенная кровопролитная борьба шла на протяжении почти 40 минут. Но вот в конце концов, после уничтожения священников, настал момент, когда оказался повержен и последний паладин. Пошатывающиеся мечи устало опустились на землю. Давно так тяжело не было. Битва оказалась настолько тяжелой, что у всех бойцов практически исчерпались силы. Обычно охота подразумевала череду последовательных сражений с монстрами, и у игроков имелось время хоть и на небольшой, но отдых. В данном же задании следовало разом победить всех фанатиков, так что друзьям пришлось держаться до последнего и воевать без каких-либо перерывов. 33-й меч слегка усмехнулся. «Хорошо все, что хорошо кончается. И наши девчата не пострадали!» 19-й согласно кивнул в ответ. «Ну так мы же мужчины! Было бы нелепо, если бы мы не смогли их защитить!» Благодаря тому, что мечи выстояли и удержали строй, находившиеся на пути паладинов и священников тьмы Сейчви, Юрин и другие девушки остались невредимы. Чем не повод для гордости? Чтобы и на мгновение не показать свою слабость и не оставить девушек один на один с врагом, даже находясь на грани смерти, бойцы бывало грудью бросались на передние ряды противника. После победы оказалось, что они лишились 34 участников. Те погибли в последние, самые тяжелые мгновения ожесточенной схватки. В основном это были малоопытные, самые младшие бойцы, входящие в последнюю сотню, начинающуюся с 400-го номера. «Хе-хе!» неловко кашлянул первый. Четверка же наставников после этого не смела даже головы поднять. «Я сильно разочарован в том, как они были обучены. Сегодня же ночью проведем собрание». «Хорошо, учитель». «И запишите имена тех, кто погиб». «Есть!» Потеря опыта и уровней в качестве расплаты за смерть. Всего лишь малая часть того, что ожидало провинившихся. Впереди была адская тренировка. Вскоре для умерших распахнутся двери в ужасный загробный мир, в котором им предстоит пробыть по меньшей мере месяц. «Эх... О, не расслабиться нельзя, не умереть. Теперь еще и за учениками придется внимательно следить». Уныло протянули наставники. Конечно, это же тоже было своего рода тренировкой. Если смотреть чисто на искусство фехтования, то в Королевской дороге существовал определенный предел в достижении высот мастерства, потому что игроками здесь, наряду с пятью чувствами, использовались особые навыки, которые немного превосходили реальные. Но даже без применения навыков наставникам, посвятившим всю свою жизнь мечу, вести бой против высокоуровневых монстров было отнюдь нелегко. Поэтому предстоящий усиленный присмотр за учениками и их обучение во время путешествия по миру игры могли оказать положительный эффект на четверку мечей и повысить не только их способности к командованию, но и личное мастерство. Сражение завершилось, и мечи подошли к распятию, на котором висела Розарин. Первый шумно сглотнул, как только увидел ее вблизи. Настолько красивым, чарующим был облик вампирши. «Я помогу тебе». «Спасибо». Первый меч разрезал веревки, которыми связали Розарин, и вампирша тут же прижалась к груди учителя. «Благодарю тебя, воин. Теперь я свободна». Смущенно покраснел тот. «Дынь. Задание завершено. Спасение вампиров. Розарин, схваченная религиозными фанатиками Тарна, была благополучно спасена. Рожденная, чтобы стать великой, она обретет еще большую красоту, выпив свежей крови. Вознаграждение за задание получите у Миноры». Остальным вампиршам также помогли освободиться. И они благодарили своих спасителей, обнимая и одаривая поцелуями. То же делала и Розарин. «О, великий герой, благодарю тебя за то, что спас меня, такую презренную». Мечи пришли в полный восторг. «О, как классно! Все-таки не зря мы наведались в царство вампиров!» Они чувствовали себя на седьмом небе от счастья, так как для завершения задания всем, и наставникам, и ученикам, пришлось по очереди обниматься с Розарин. Узнав об этом, Пейл тоже, постоянно оглядываясь, украдкой обнимался с вампиршей. Но все равно в итоге скрыть содеянное у него не получилось. «Мейрон, дорогая, ну ты же понимаешь, это было необходимо!» «Понимаю!» — рыкнула девушка. От выдавшей задания Миноры, чуть позже друзья получили вознаграждение. По 10 проклятых кукол. Ими можно было заколдовать камень или кровь. А при подношении одному из богов получить много славы. Вдобавок заработанные очки опыта позволили всем мечам получить по 2-3 уровня. «А вознаграждение не такое уж и плохое!» Вид был доволен. Да и мечи пребывали в прекрасном расположении духа после благодарности от красоток вампирш. «Эх, были бы только одни такие задания. Да мы просто образцовые рыцари, раз спасаем красавец и совершаем подвиги». Вот так вот и началась для всех долгая череда выполнения заданий в деревне вампиров. Очень скоро друзья успешно завершили еще 4 задания сложности B и C. В самом первом сражении они понесли немалые потери, но после этого, благодаря умелому командованию Вида, резко их сократили. Для истребления диких яков, пасущихся за красной крепостной стеной, отряд заранее разузнал о корме, который те обожают, и разбросал его по полю. С помощью такого нехитрого хода друзья смогли разделить стадо и расправиться с ним по частям. Правда, при этом все равно погибло 19 мечей. Отряд стал еще более осторожен, когда пришлось охотиться на порождение хаоса. Эти монстры умели пользоваться черной магией и обладали невероятными физическими возможностями. Поэтому при сражении с ними лицом к лицу потери непременно стали бы большими. Понимая это, Виит решил, что поведет в бой только одну, набранную из лучших сотню. «Надо драться, всех заманить. Доверься нам. Мы отдадим свои жизни, но уничтожим по меньшей мере половину врагов. Твердо заявил 22-й меч. Мечи в сравнении с порождениями хаоса были гораздо слабее. Но каким бы могучим ни оказался их враг, они не хотели показывать свою слабость. Вид замотал головой. Нет, нет, вам просто надо продержаться как можно дольше, сражаясь с ними. То есть воевать, не стараясь победить? Именно. Даже отражая смертельную атаку, вы должны показывать, что все в порядке. Кстати, это тоже хорошая возможность еще больше прокачать выносливость. И это действительно будет сложно. Я имею в виду, отступить вовремя, будучи практически на грани смерти. Что, правда? Похоже, будет клёво. Хоть разок надо попробовать. И Вид вместе с лучшими учениками накинулся на монстров. Они полностью погрузились в сражение, отражая сыпавшиеся со всех сторон магические и физические атаки. И стоило только их уровню жизни опуститься до критической отметки, всех как ветром сдувало с поля битвы. Перевязка! Давно Виду не приходилось использовать этот навык. Бинтами, которые с запасом были погружены в повозку, он перевязывал раны пострадавших, восстанавливая таким образом им здоровье. В это время заранее подготовленная вторая сотня учеников, во главе со вторым мечом, вступала в бой. «Злобные твари! Попробуйте-ка убить нас!» Они также получали ущерб от черных проклятий и атак противника, после чего быстренько отступали. Но к тому моменту первая сотня уже ждала своей очереди. Вот такая своеобразная тактика. Именно об этом способе прокачки выносливости вел речь Вид. Порождения хаоса со временем также могли восполнить свои здоровье и живучесть. Однако, будучи звероподобными монстрами, с низким интеллектом, они сразу же кидались на обнаруженного врага. Так это и продолжалось. Бойцы вступали в схватку и очень скоро вновь отступали. Волна за волной, без перерывов. Виду когда-то приходилось много сражаться плечом к плечу с Альбероном, наследником престола Ордена Фрейи. Исходя из опыта тех битв, он и мог додуматься до столь необычного тактического хода. Чередование двух сотен бойцов привело к снижению живучести и маны у порождений хаоса. Так что в какой-то момент их окончательно выбившихся из сил мечи смогли добить за раз. В результате победа и всего 13 погибших. И то только потому, что те оказались зажаты среди монстров и не смогли вовремя отступить. Всего за какой-то один день задание было завершено. Пейл процедил сквозь зубы. В конечном счете, это задание просто тягомотина. С этим Зефи был полностью согласен. Ага, по-моему, разницы никакой. Изматывали врага, а в итоге замотался я. Для него было удивительно видеть, как все решается одним лишь тяжелым трудом. Как-то незаметно утверждение Вида, что упорством и старанием можно достичь всего, полностью себя оправдало. И это заставило даже Пейла и Ирен немного изменить свое мнение. Теперь они абсолютно спокойно слушали, как другие поднимали шум, что, мол, прокачивать навыки трудно, и невозмутимо твердили. «Если для результата недостаточно 1000 выстрелов, будем стрелять 10 000 раз!» «Тяжело поднимать навык благословения. Если тренироваться по 10 часов в день, то...» Постепенно потери отряда становились все меньше и меньше. С другой стороны, на выполнение заданий уходило больше времени. И все же недовольства не было. Спутники Пейла согласились таки с тем фактом, что проведя совсем мало времени в царстве вампиров, и еще много о нем не зная, в первую очередь следует озаботиться собственной безопасностью. А что касалось мечей, то учителем ласково было обещано, что стоит кому-то из учеников умереть, как перед ним широко распахнутся врата ада. Примерно то же грозило и наставникам, которым приходилось за всеми приглядывать. Так что по их глубокому убеждению, пусть все попозже приступали к действиям, зато никого не теряли и удачно завершали задание. Вот мечи и тянули время, угощая первого вкусной едой и отвлекая разговором с очаровательной хварён. А у Вида разрывалось сердце. Не так уж и часто игрокам выпадает возможность получить двойное вознаграждение в течение недели. Потому ему безумно хотелось поскорее выполнить еще хотя бы одну просьбу по истреблению монстров. Но приходилось мириться с необходимостью тратить лишнее время, чтобы обеспечить безопасность товарищей. Уже погибло 66 человек. Чем дальше, тем больше будет жертв. Да и сложное задание будет расти. Нужно свести потери к минимуму. Кто знает, что ждет нас впереди. Все прекрасно понимали, что в царстве вампиров им надеяться не на кого. И если товарищи так и продолжат погибать, то в конце концов от отряда останется лишь жалкая горстка людей. Потому Вит выбирал самые надежные способы добыть победу. И друзья продолжали охотиться, выматывая монстров до бессилия. И какой бы ни была местность, отряд всегда старался нападать превосходящими силами на малые группы врагов. И в первую очередь истреблять вражеских магов и священников. Из-за всего этого Вит, конечно, жутко уставал. Да, сами задания выполнялись очень аккуратно, но и время на отдых до предела сократилось. Вдобавок Виду с Мануэм пришлось взять на себя обязанности по приготовлению еды, так что у них вообще не было ни одной свободной минутки. Потребовалось даже прибегнуть к помощи Юрин, Ирен и других девушек, чтобы суметь накормить мечей. Они мыли посуду, а также по необходимости разжигали костер, возились с продуктами и бывало участвовали в приготовлении пищи. Раньше Виит сам засыпал в варево мясо и овощи и добавлял приправы и специи, но чем дальше, тем больше приходилось перепоручать работу помощницам, потому что в одиночку он тратил бы как минимум часов 5 на одну только готовку. Да и девушки благодаря этому быстро развивали свое кулинарное мастерство. Хварюн сидела на земле, засаливая кимчи, и радостно улыбалась. «Кимчи должно получиться очень вкусным», — обратилась она к Рен, на что та грустно пробурчала. «А похоже, выйдет фигня». Она все еще не избавилась от подозрений относительно качества продуктов. Хварюн же, в отличие от подруги, лучилась довольством, потому что для нее сидеть на земле и помогать в приготовлении еды было в новинку. Юрин и Сурка стремились заниматься хозяйственными делами в паре, так как по возрасту являлись почти одногодками и, как следствие, имели схожие интересы. Пэйл и Зефи тоже не сидели без дела, как раньше, утверждая, что, мол, мужчинам положено отдыхать. Они занимались колкой дров, а также заготовкой продуктов. Ведь мясо монстров часто содержало яд и было несъедобно. В итоге Пэйл постоянно охотился с луком на птиц, а Зефи шел на реку и удил рыбу, чтобы добыть достаточное количество съедобного. «Быстрее! У нас продукты заканчиваются!» «Да-да, конечно!» На рыбалке Зефи раньше никогда не торопился, беспечно проводя целый день с удочкой в руках и наблюдая за течением реки. Однако теперь, после того, как он решил следовать за Видом, ему приходилось все больше спешить, чтобы снабжать отряд продовольствием. У занятого управлением не одной, а целым десятком удочек Зефи не имелось даже минутки, чтобы помечтать. Но самое удивительное, что при ловле вовсе не редкой рыбы, а в основном какой-то мелочи, мастерство навыка росло как на дрожжах. «Может быть, ниточка к дальнейшему развитию навыка рыбалка, который у меня прекратил повышаться с тех пор, как я достиг высшего уровня, как раз и находится здесь?» Рыба была не настолько сильной, чтобы за раз порвать леску, и не такой, что обычно заносились в рекорды рыболовства. Мастерство навыка росло с удивительной скоростью лишь по одной причине – из-за количества пойманного. Это означало, что чем больше выловлено хвостов, тем лучше. Вряд ли рыбалку изначально придумали для беззаботного времяпровождения. Люди стали ловить рыбу для того, чтобы выжить. Как говорится, жить захочешь, еще и не так раскорячишься. Зефи, который раньше любое дело выполнял неторопливо, теперь носился как угорелый. Он ловил рыбу, и навыки шлифовались сами по себе. Урон Зефи был слегка выше, чем у других игроков его уровня. Но из-за весьма высокого здоровья и более того повышенной живучести, рыбака трудно было убить. Как бы сильно его ни били, как бы ни казалось, что он вот-вот упадет, Зефи все выдерживал. Самым большим преимуществом рыбаков являлась как раз такая вот стойкость. Они выживали, даже если при этом едва могли передвигаться и шатались как зомби. Конечно же, Зефи, озабоченному своим внешним видом, нисколечки не хотелось доводить ситуацию до подобного. Но он каждый день ожесточенно сражался, стараясь превзойти сам себя. Только теперь ему стало ясно, насколько это тяжело – выполнять задания, одновременно добывая пропитание. Зефи-то думал, что вот тот период, когда они охотились без отдыха в логове Басры, уже прошел и больше никогда не повторится. До этого он питал иллюзии, что хуже ничего уже быть не может. Но из-за участия в процессе приготовления еды, у всех работы только прибавилось. Причем ровно настолько, со скольким объемом они могли справиться. Приключение для Зефи было довольно изнурительным заданием, которое, наверное, сравнимо, разве что с невзгодами впервые покинувшего отчий дом человека. Но ничто не могло затмить то удовольствие, что он испытывал от брошенных вызовов и от исследования новых территорий. И из-за этого он нарочно продолжал подвергать себя трудностям. Обдумывая сложившуюся ситуацию, Зефи со странным выражением лица неожиданно выдал: «И все же та еда, которую мы ели поначалу, была более съедобной». Сидящий рядом с ним Мануэ отложил ложку в сторону и, наклонив голову, переспросил: «Что?» «Не знаю почему, но мне все больше и больше кажется, что еда начинает походить на армейскую баланду». То, что они сейчас ели, было сборной солянкой, куда без разбора побросали мясо птицы, рисовую кашу, говядину и яйцо. В общем, что попало. Все-таки в самом начале похода друзья бывало ели фрукты, а от блюд исходил приятный аромат. Однако постепенно качество еды ухудшалось, и теперь они большей частью не наслаждались едой, а просто утоляли голод. И поняли это они не сразу, потому что усталому организму достаточно было просто наличия пищи. Так что, несмотря на изменяющийся вкус, весь отряд продолжал накидываться на еду. Осознав это, Мануэ поспешно посмотрел на Вида. «Вид, подойди-ка на минутку». Но тот быстренько поднялся и пошел куда-то в другую сторону. «Наверное, он вспомнил о чем-то срочном», – предположил торговец, вновь обернувшись к Зефи. Коррупция, процветающая в любом уголке мира, во всех заведениях общественного питания, в первое время кормят очень хорошо, но постепенно начинают экономить на продуктах. И со временем качество еды у некоторых вообще спускается до такого уровня, что невозможно терпеть. Так и Виит, чувствуя накопившееся чрезмерное недовольство, подгадывал подходящий момент и выделил что-то особенное. Он даже расщедривался и готовил блюда гораздо вкуснее, чем обычно. Еда ведь тоже быстро набивает оскомину, если постоянно питаться одним и тем же. Так что Вид использовал проверенный метод. А друзья на радостях наедались до отвала за один полноценный прием пищи. Ведь до этого их толком-то и не кормили. И не было для них ничего страшнее слов, которые бросил как-то сквозь зубы Вид. «Если наелись, уступайте другим!» Жестокая угроза, означающая, что следующий обед можно и не получить. Естественно, после таких слов провинившиеся тут же испуганно замолкали. Друзья и сами прекрасно понимали, что нужно знать меру. Опыт и навыки росли не по дням, а по часам. Просто с умопомрачительной скоростью. Прямо как в те времена, когда их уровень не достиг еще и первой сотни. Конечно, тут дело было и в данном вознаграждении, и в хорошо развитой атаке у мечей. Однако главная заслуга принадлежала Вииду, который носился как угорелый, и планировал все так, чтобы бой и отдых были неотделимы друг от друга. Именно он отбирал такого противника, с которым отряд сообща мог справиться, и находил самый эффективный способ, чтобы бойцы добивались победы, находясь в постоянном напряжении и не смея даже на мгновение отвести взгляда в сторону. Стоило последовать за Виидом и хотя бы разок познать на себе его сумасшедшую манеру вести охоту, а также ощутить, как быстро благодаря ей растут очки опыта, и командные сражения других игроков сразу же казались жутко скучными. Вот и Пэйо с друзьями, обладающими навыками выше, чем у других, по этой причине не мог теперь с легкостью присоединиться к другим группам. Скорость получения опыта у пока еще низкоуровневых первого меча и учеников была настолько стремительной, что голова шла кругом. И все это тоже благодаря Виду. С каждым успешно завершенным заданием менялось отношение к нему окружающих. «Ах, чертяка! Да он не стеснялся применять и подлые приемчики!» «Вот так фокус!» Все больше получало признание способность Вида к командованию. К исходу недели отряд завершил все основные задания в деревне Сейлун. Друзья стали счастливыми обладателями щитков Ольдерина, увеличивающих ловкость на 45, и наручей Блейна, которые повышали скорость восстановления здоровья и общий объем маны. Но что являлось действительно большой удачей, так это врученное им за истребление порождений хаоса руда, усиливающая изготовленные из нее броню и оружие. Вид получил всего 2 новых уровня, а вот остальные – в среднем, от 5 до 10. Неделя, в течение которой удваивалось любое вознаграждение, закончилась. Количество мечей сократилось на 92 человека, а Рамуна и Сурка уже раза по 2 чуть было не встретились со смертью, едва умудрившись выжить. А где-то к этому времени отряд наконец собрал более чем полную информацию о Тодуме. «Не суетесь в Тодум, если вы слабы. Отправившиеся туда вампиры не смогли вернуться. Почему? Ответ на это мы и сами не знаем. Может, на то есть какая-то причина? Вы слышали о посмертном проклятии юноши? Возможно, мы, аристократы ночи, расплачиваемся за грехи. Может, единственный, кто способен спасти нас, это человек? Почему именно он? Да ведь вампиры-то снов не видят.